Глава 13. Один сказал неожиданно: «Раз уж ты сумел прийти прямо к нам, что ж, садись за стол. Будешь рассказывать потомкам, что удостоился чести сидеть с богами». Боги довольно зашумели. Олег сделал вид, что колеблется. «Такая честь, такая честь!» Прошел вдоль стола, вроде бы не решаясь сесть. Наконец вдвинулся между Тором и Хеймдалем, оказавшись от Одина отделенным только его сыном Тором. Локи, уже забыв об Олеге или сделав вид, что забыл, пробежал по залу, подпрыгивая и кривляясь. Неожиданно спустил портки и замер, выпучив глаза. Боги грохнули от смеха. Один взрёвывал и тер кулаком единственный глаз. Тор стучал кулаком по столу. Затем, обессилев от хохота, начал сползать с лавки. Лицо расплылось, словно вылепленное из киселя. Уже не смеялся, а слабо хихикал и вяло отмахивался. Мол, перестань, а то умру от смеха. Олег не сразу сообразил, что Локи в очередной раз повторил свою коронную шуточку. Привязал к мошонке длинную козлиную бороду. Боги ржали, хохотали, смеялись и верещали от восторга. Хохотала прекрасная дородная Фриг, жена Одина. Смеялась дочь Ниерда и сестра Фрейра, богиня любви Фрея. Повизгивала от радостного хохота нежная и кроткая Идун, богиня вечной юности. Они тоже рассматривали такую смешную мошонку и смеялись, смеялись, смеялись громко, звонко, ликующе, жизнерадостно. Один хохотал гулко, мощно. Наконец взглянул на Олега, медленно посерьезнел. «Тебя это не веселит?» «Нисколько», — ответил Олег тихо. Один уловил тоску в его тихом голосе, переспросил. «Но что-то печалит?» «Да», — ответил Олег. «Что?» Олег кивнул на голову Локи, что прыгал, кривлялся, корчил рожи, тряс гениталиями и снова показывал всем длинную бороду козла, на случай, если кто не в полной мере оценил остроумную шутку, которую он повторяет бесчисленное число раз. «Когда-то и я этому смеялся». «И что?» — спросил Один с интересом. «Я и сейчас смеюсь». Олег вздохнул. «А я уже нет». Боги хохотали. Один смотрел испытующе. «Это что-то значит?» Олег буркнул. «У меня с юмором всегда были нелады. Но думаю...» «Что?» — спросил Один. «Думаю, что уже никого из сегодняшних этим не рассмешить». Один насторожился. «Ты что этим хочешь сказать?» «Что сказал?» — ответил Олег осторожно. «Мир не просто меняется. Он...» — замялся, подыскивая точное слово. Один уточнил раздраженно. «Что делает мир?» «Взрослеет», — сказал наконец Олег. Один спросил строго. «А это при чем?» «А вы...» — ответил Олег тихо. «Все такие же молодые». Боги снова весело зашумели. Только Один продолжал внимательно всматриваться в человека единственным глазом. «Договаривай», — посоветовал он. Олег сказал негромко. «Зачем? Ты, отец мудрости, уже понял». Один кивнул в сторону остальных богов. «А им знать не нужно?» «Не поймут», — ответил Олег коротко. «Я и то и не знаю, так ли ты понял». Он чувствовал, что единственный глаз Одина прожигает его насквозь, высвечивает все в нем. Эту способность Один получил от Мимера, отдав ему глаз. Но и видя все, может ли Один понять? Ведь неграмотный тоже видит те же значки на бумаге, что и грамотный. «А ты?» — поинтересовался Один. Боги сперва прислушивались, но, утеряв нить, быстро потеряли интерес и вернулись за стол, где и продолжили пир, бахвальство, борьбу на локтях. Олег сказал также осторожно. «Я человек, Один, а человеку свойственно учиться. Даже ленивый чему-то доучится за очень долгую жизнь». Один буркнул. «Очень медленно, это верно. Ты вон, волчевку тысячу лет носил». «Больше», — ответил Олег кротко, «но все-таки снял, как видишь». «И что ты хочешь?» Олег вздохнул. Развел руками, снова вздохнул. Видно было, как не хочет говорить неприятное. И видно, что скажет. Для того и пришел. Только либо хотел как-то оттянуть момент, либо надеялся, что оно само как-то скажется или прояснится в разговоре. «Не надо возвращаться в мир», — выговорил он с трудом. «Новая вера очень сильна, и люди уже не поклоняются вам. Время других богов». «Этих богов, не обижайтесь, народы приняли». Один медленно наливался гневом. Массивное строгое лицо исказилось, стало страшным, проступили звериные черты. Глаз налился жутким багровым огнем. «Это ты говоришь нам? Нам, которые всю жизнь воевали с великанами и победили? Нам, кому предначертано встретиться именно здесь, на земле, в долине Вигрид, в последней страшной битве? Мне предстоит первым сразиться с чудовищным волком Фенриром и погибнуть. Мой сын Тор убьет змея Мидгарда. Но сам, пораженный его ядом, сможет отойти только на 10 шагов и падет мертвым. Локи и Хеймдаль убьют друг друга, а пес Гарм бросится на Тюра и погибнет вместе с ним. От меча Сурта падет Фрейр, Сурт убьет всех женщин, которых ты видишь сейчас радостными и смеющимися». Один на миг умолк. Тень печали скользнула по его суровому лицу, но тотчас же он гордо поднял голову и продолжил торжественно. «Но Видар, молчаливый ас, добьет раненного мною Фенрира, а сыновья Тора, Магни и Моди, подхватив молот своего отца, убьют Сурта, огненного великана. Однако тот, умирая, ударит по ясеню и Гразиэлю, дерево вспыхнет, его корни, источенные драконом Нидгегом, не в силах держать ствол, а с ним и небесный свод, тот рухнет, и земля погибнет. Это все увидели в будущем прорицатели. Так суждено, это случится, и я знаю, что мы все достойно встретим свой последний страшный час». Олег слушал. В зеленых глазах волхва Один видел глубокое сочувствие, что сбивало с толку и не давало сорваться в неистовую, слепую ярость берсерка. Тем более страшно, что берсерком может оказаться бог, верховный бог. «Этого не случится», — произнес Олег со странной ноткой. Один не смог определить, чего в ней больше, печали или радости. «Все было бы так, как в пророчествах, если бы не возникла третья сила. Но она возникла. Впервые народы и весь мир освобождены от фатума, от судьбы. Свобода воли. Что-то незнакомое, да? Непонятное даже. Но человек получил эту неведомую раньше свободу воли, и ему это понравилось. Теперь вина не на богах, а целиком на нем, на человеке. Он сам отвечает за свои поступки. Судьба ни при чем». Один прорычал. «И что же?» «Рагнарёка не будет», — пояснил Олег. «А что будет?» «Град Божий», — ответил Олег. «А может, и не будет. Строители все-таки хреновые, но строят, стараются. А вот Рагнарёка уже не будет точно». Один рыкнул. «Это твое прорицание? Твое видение?» «Нет», — сказал Олег. «Взгляни на их святых. Ну, это тоже боги, только помладше. Посмотри, увидишь разницу». «Куда смотреть?» — спросил Один угрожающе. «Я укажу путь», — пообещал Олег. «Ты только яви свою мощь. Тебе ведь подвластно видеть все на земле, как и то, что было? Правь конями, а я возьму вожжи». Один хмуро взмахнул рукой, а Олег вперил напряженный взор в пол. Посреди зала появилось облако, разрослось. Стала видна каменистая земля, массивные плиты. С небес опустилась невысокая черноволосая женщина с ребенком на руках. Быстро передав младенца другой женщине, стоявшей на земле, опустившаяся с небес вскинула руки в повелительном жесте. Между ладонями блеснула слепящая молния и мгновенно затвердела, превратившись в узкий длинный рыцарский меч, двуручный, с рукоятью крестом. Одеяние женщины вспыхнуло жарким огнем и превратилось в блистающий панцирь и доспехи дивной красоты и умелой отделки. Все части подогнаны с изумительным тщанием и умением. На панцире искусными граверами нанесены сцены из жизни плотников. Шлем из голубой стали украшен затейливой насечкой. На гребне – пышный плюмаж из длинных разноцветных перьев заморских птиц. Женщина взглянула сурово куда-то за грань видимого в облаке. Донесся мощный рев, и тогда ее рука, укрытая стальными пластинками от плеча и до кончиков пальцев, решительным жестом опустила забрало. На локте левой руки возник обратно каплевидный щит искуснейшей работы. Золотые звездочки гвоздиков по краю, а в середине герб. Терновый венец на звездном поле. Змей и яблоко. Женщина раздвинула ноги в стальных доспехах. Даже ступни и пальцы ног укрыты искусно выкованными и загнутыми полосками стали, что образовали обувь из высокосортного железа. Каменная земля под женщиной выгнулась горбом. В комьях земли поднялся огромный жеребец в полных доспехах, покрытых сверху цветной попоной. Голову закрывает стальная пластина, оставив места для глаз. Между ушей торчит небольшой плюмаж. Женщина в блистающих доспехах скинула меч-молнию. Уже и прочие боги, прервав пир, вылезли из-за стола и, окружив облако, смотрели во все глаза на дивную всадницу. Один прорычал в гневном изумлении. «Это что за валькирия?» «Пресвятая дева», — ответил Олег. «Ну, она была примерно так же одета, как и вы все. В смысле, Фрея, Идун, Сиф, Лев, Нсин, Вар, Фулла. Но теперь вот такая, на прекраснейшем из коней, в дивных доспехах искусной работы». Женщина в облаке занесла меч для удара. В поле зрения вдвинулся исполинский дракон. Голова больше всадницы вместе с конем. Распахнул пасть. Даже Один охнул. Глотка чудовищного змея показалась входом в преисподнюю, откуда не бывает возврата. А масса зубов, каждая размером с длинный меч, выглядит так, что легко искрошат в пыль даже скалу. Завязался бой. Набежали мужчина и женщина. Небесную всадницу змей выбил из седла, но спас рыцарь. Женщина отвлекла дракона на несколько секунд, а всадница, хромая, сорвала с седла длинное копье и, зажав подмышкой, набежала и вонзила дракону в грудь. Тот ревел и пытался ее достать, но добил дракона все-таки рыцарь. А затем сильными ударами разрубил костяной панцирь на шее, перерубил позвоночник, жилы, и голова змея тяжело рухнула на землю. Привлеченные видением, боги жадно толпились вокруг и глазели неотрывно. За их спинами хлопнула дверь. В комнату вошли, громко топая, двое смертных героев из Вальгаллы, оставив пиры. Один из них, высокий и красивый воин с жестоким лицом и глазами ястреба, смотрелся в облако и выкрикнул ликующе. «Моя кровь! Этот парень мой внук! Он сейчас гостит у южан!» Один бросил на Олега быстрый взгляд. «Но ведь этот змей, он же...» Олег кивнул. «Да, это и есть мидгардский змей, которого должен был убить Тор, а затем умереть от его яда». Во всем зале наступила мертвая тишина. Олег видел по застывшим лицам, что рушится все их мироздание. До этого момента все знали, кому и что предстоит делать в будущем. Кому, как и в схватке с кем погибнуть. Один прорычал. «Но как же? Ведь нам предначертано! Мы все знаем, что нам предстоит!» Олег развел руками. «Так и было. Вам всем предстояло погибнуть в Рагнарёке. Но я уже сказал, что человек получил свободу воли и все изменил. Мир не погибнет. Мир даже не останется тем же. Он начал стремительно меняться.